Thank you. Чому молилась ти з любов'ю? что как святыню берегла. Судьба людскому суесловью на поруганье поедала. Толпа вошла, толпа вломилась. Святилище души твоей. И ты невольно постыдилась. И тайн и жертв доступных нет. Ах, если бы живые крылья души, парящие над толпой, ее спасали от насилия, безмерной пошлости людской. Чему молилась ты с любовью, что как святыню берегла? Судьба людскому суесловью на поруганье передала. Толпа вошла, толпа вломилась в святилище души твоей. И ты невольно постыдилась, и тайн жертв доступных ей. Если бы живые крылья души парящие над тобой ее спасали от насилия безмерной пошлости людской. Thank you. душно. Воздуха молчанье. Как предчувствие грозы. Жарче роз благоуханья. Звонче голос стрекозы. Чу! За белой дымной тучей глухо прокатился гром. Чу! Небо молнии летучей опасно. В душном воздухе молчанье, как предчувствие грозы. Это нормально, что я слушаю свой голос и кайфую? Звонче, звонче голос, господа. Класс. Отыграл вообще бомба, а? Все, мы единственные остались. Ахка, Ахка, ты просто бесподобна. Ты просто бесподобна. Слушать тебя одно удовольствие. Респект.